Краткая биография. Дирижер и скрипач Лев Маркиз родился в Москве 1 ноября 1930 года. Обучался в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных у Юрия Янкелевича и Марии Юдиной, вместе с которой многократно выступал в камерных ансамблях. Принимал участие в создании Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая, где работал концертмейстером и солистом с 1955 по 1963 год. С 1964 года художественный руководитель камерного оркестра Росконцерта. Позже солист Московской филармонии и ансамбля «Мадригал». В 1969 году создал ансамбль солистов из лучших музыкантов Москвы, с которым сделал сотни грамм записей. Лучшие из них переиздает на CD московская фирма Vista Vera. В 1971 году окончательно расстался со скрипкой, отдав предпочтение дирижированию. Вместе с Маркизом выступали и записывались Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Леонид Коган, Наталья Гутман, Олег Каган, Станислав Нейгаус, Элисо Версаладзе, Алексей Любимов, Валерий Попов, Елизавета Леонская, Дмитрий Башкиров, Лев Михайлов, Владимир Соколов, Марк Лубоцкий, Владимир Крайнев, Анатолий Ведерников, Олег Крыса и многие другие солисты. В 1981 году эмигрировал в Нидерланды, где в 1988 году создал камерный оркестр «Новая Амстердамская симфониетта», который возглавлял на протяжении 12 лет. Руководил также камерным оркестром Женевы и коллективом «Виртуозы Италии». Дирижировал симфоническими и камерными оркестрами во всех странах Европы, а также в Израиле, США, Канаде, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии. Кавалер ордена Нидерландского льва, профессор Гаагской консерватории, основатель фонда друзей Тбилисской консерватории, почетный гражданин Тбилиси, член жюри ряда международных конкурсов. Маркизом впервые исполнены и записаны многие опусы Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова и других современных композиторов. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.